Ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала. И я думал об этом же. А я думала, потому что ты думал об этом и очень хотел этого. Так оно и случилось. Сбылось их предчувствие. Кириска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, видавших виды, латанных-перелатанных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух. Когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была самой красивой и желанной. Самой красивой и самой желанной. Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью. То был Кириск. С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки. И еще, когда Кириск уже подрос, мать, как-то рассерженная им, сказала, что когда его не было, ей было гораздо лучше без него. Мальчик это очень обидело. «А где я был, когда меня не было?» — пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря. Вот смеху-то! Смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть. Как объяснить мальчику, где он был, когда его не было? Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чрево матери и возник, повторяя его, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей. Да, так бы ему и сказал, и был бы счастлив сказать перед смертью именно так. А теперь всему приходил конец. Его роду приходил конец. Самое большее, жизнь Кириска могла продлиться еще на день, два, но не дольше. Отец это хорошо понимал. И в том заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына. И еще хотелось Эмраину внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Аргане и о Кимылгуне. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя. Умирать надо, думая для себя о таких людях. Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом. Когда Кириск проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущие ночи. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову. Отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, горестно огласившим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно, до изнеможения, а потом упал на дно лодки, хрипя, и бился головой о борт. То была его плата отцам, его любовь, его горе и причитание по ним. Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте. Кириск плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его, пусть бы они погибли вместе». Пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве. Ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся. Не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг он почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтобы отец выбросился в море? Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину? Потом он забылся, постепенно плача и трясясь всем телом. И через некоторое время с новой силой, как бы возмещая свое отступление перед горем, начался приступ жажды. Он даже во сне чувствовал, как изнывал и страдал от безводья. Жажда одолевала. Жажда терзала и душила его. Тогда он почти вслепую дополз до бочонка и обнаружил, что пробка слегка приослаблена, чтобы легче было ее вытащить. И ковш был рядом. Он налил себе воды и, ни о чем не думая, напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал. Сумел остановить себя. Водиться оставалось еще раза на два попить. Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом ему было бы легче утонуть, чем теперь, когда одиночество и страх сковали его руки и ноги, и когда он так страшится переступить за борт лодки. Он решил, что сделает это, как только соберется с силами. Был уже полдень, а может быть, чуть больше полдня. Так казалось Кириску, судя по светлеющим тонам тумана. Значит, солнце сияло где-то в зените. Однако солнечные лучи не пробивали пока толщу великого тумана в его великом оцепенении над океаном. Туман становился жиже, голубоватым, как дым от усохших дров. И все равно далее 20-30 саженей ничего не различить было, кроме темной колышущейся воды вокруг. Плыть было некуда, да он и не справился бы теперь с веслами. Он с грустью посмотрел на отцовские и мылгуновские весла, аккуратно заставленные по бортам. Лодка дрейфовала теперь сама по себе, двигаясь в тумане в неизвестном направлении. И со всех сторон обступало мальчика одиночество, и кругом царил безысходный страх, холодящий душу. Позднее, к вечеру, ему опять нестерпимо захотелось пить, и голова шла кругом от голода и слабости. Ему не хотелось ни двигаться, ни глядеть по сторонам, да и некуда и не на что было смотреть. И даже трудно стало добраться до бочонка. Он пополз на коленях и остановился от усталости. Кириск понимал, что скоро не сможет и двигаться. Он поднес к лицу руку и ужаснулся. Рука его утончилась, уменьшилась, как ссохшаяся шкурка бурундучка. В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз. И на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить. Ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутихающая, тяжкая, ноющая боль. Он несколько раз впадал в беспамятство, потом снова приходил в себя. А лодка дрейфовала сама по себе, плыла в тумане, увлекаемая ожившими течениями. В какой-то момент он всерьез решил броситься в море, но сил не хватило. Поднявшись на колени, повис на краю борта. И так висел, выпростав руки за борт, но не в силах выкинуть тело свое из лодки. Потом он обессилел настолько, что даже не пытался допить остаток воды в бочонке. Он лежал на дне лодки и тихо плакал, призывая свою мышку-поилицу. «Синяя мышка, дай мне воды». Но синяя мышка не появлялась, и только еще больше хотелось пить. И опять припоминалось ему то лето, когда он голышом купался в ручье. Ведь было ему тогда лет 7, не больше. Лето стояло в тот год жарко. На опушке леса здорово припекало. Там они собирали ягоду, а потом купались. Мать и сестра ее тоже купались. Они не очень-то стыдились его. Разделись обе и, смугло поблескивая бедрами, прижимая ладони к грудям, боязливо вошли в ручей. И странно вскрикивали, визжали, плескаясь в воде. А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду, они потешались над ним до упаду, особенно мать. «Посмотри, посмотри», — говорила она сестре, — «как он похож на него, точности как сам». И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задорно смеясь. А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно. «Синяя мышка, дай мне воды». Чудилось ему, что снова он у того ручья, и вроде бы снова жарким летом купается в нем голышом. Вот он бежит берегом, прыгает в поток, но не ощущает прохлады струи. То какая-то неуловимая, невещественная вода. То туман. Он купается в тумане. Ему зябко в такой воде. А мать не смеется, а плачет. «Посмотри, посмотри, как он похож на него!» Говорит она кому-то и плачет. Горько плачет. Слезы ее солоны. Они стекают по лицу. Ночью Кириск проснулся от качки и шума волн за бортом лодки. Мальчик тихо вскрикнул. Он увидел над собой звезды. Первый раз за все эти дни. Они высоко блистали в темном небе, в разрывах туч, проносящихся над морем. И даже луна несколько раз показывалась, быстро ныряя в облаках. Мальчик был ошеломлен. Звезды, луна, ветер, волны, жизнь. Движение. И хотя туман еще держался скоплениями, и когда лодка попадала в такие места, все снова погружалось в мутную мглу, продолжалось это недолго. Тронулся великий туман, вышел из оцепенения, расползался по свету, гонимый ветром и волнами. Мальчик смотрел на звезды со слезами на глазах. У него не было сил взяться за весла. Он не знал, как находить дорогу по звездам. Он не знал, куда ему плыть, он не знал, где он и что ожидало его впереди, и все равно он был рад, что слышит шум бегущих волн, что ветер ожил, что лодка плыла по волнам.